Глава 19. Когда мы отходим на некоторое расстояние от четвертого сектора, Кеша надевает наушники и включает какую-то музыку. А мой телефон выдает серию сообщений, пришедших общим единым пакетом. Пропущен звонок. Пропущен звонок. Пропущен звонок. Открываю WhatsApp, который тоже пестрит загружаемыми в этот момент сообщениями. Лена. Ну как ты там? Лена. Живой? Лена. Куда пропал? Лена. Эй, почему ты не на связи? Лена. Удавлю, если жив. И еще более двух десятков достаточно нервных сообщений. За последние полчаса-час я, конечно, выпустил из виду обратную связь с домом, поэтому дисциплинированно набираю в WhatsApp ответ. Мелкий. Жив-здоров, был немного занят, пардон. Сейчас на связи, но поселили в секторе, где связи нет. Лена. Так не пойдет. Делай, что хочешь, но чтоб связь была. Собираюсь было, чтобы не разговаривать вслух о личном, набрать ей ответ в WhatsApp, но телефон тут же звонит прямо у меня в руках. Входящий звонок от Лены, который обрушивается на меня тайфуном эмоций, которые я чувствую даже по телефону. «Мелкий, какого черта? Почему ты недоступен? Я тебе, бог знает, сколько времени дозвониться не могу. Что у тебя там происходит?» И еще минута аналогичного текста. Терпеливо пережидаю первый шквал урагана и, как могу, сдержанно отвечаю. Был немного занят. Пардон. Заселился в местный санаторий, четвертый сектор. Не знаю, слышала ты или нет. На территории связь блокирована. Я сейчас не знаю, как решить вопрос со связью. Погоди. Прикрываю трубку ладонью и трогаю из рукав Кешу. Кеша, тут моя половина чуть кипятится из-за моего исчезновения. Как сделать, чтобы я с ней на связи мог быть? На территории сектора, ты, Гао, говорил, ничего не работает? Никак, громко отвечает Кеша, видимо, из-за вставленных в уши наушников, которые искажают громкость собственного голоса. В секторе ни у кого ничего не работает. Ну, связь качай на улице. Выходишь за внешний пост, отходишь чуть в сторону, и все начинает ловить. Начинаю пересказывать Лене все сказанное Кешей, но она перебивает меня, не дослушав. «Я услышала. А кто это там с тобой?» «Лен, извини, это не моя информация». Кашусь на Кешу, который, правда, ничего не слышит из-за орущих у него в ушах наушников. И который, бодро шагая рядом, что-то насвистывает в такт. «Сотрудник местный. Потом расскажу». «Нет там никаких местных, кто тебя бы мог в сектор 4 заселить». Ворчит в ответ Лена и безапелляционно требует. «Дай ему трубу!» «Лен, не позорь меня перед людьми. От неожиданности слегка оторопеваю. Как ты себе это видишь?» «Ладно, давай иначе», — делает вид, что сдает назад моя вторая половина. «Покажи ему фото моей корки. Сейчас пришлю в WhatsApp. Уточни, знает ли он такую фамилию. Спроси его, может ли он набрать меня в течение часа с любого правильного телефона. Он поймет. Если да, пусть наберет. Если ты не хочешь, чтобы я обратно приехала и все там разнесла». «Раньше ты была более покладистой и менее конфликтной», — смеюсь. «Куда ты дела мою Лену, злая ведьма?» «Раньше ты меня не пугал до усрачки. Своими эскападами на границе». Явно насупившись, бормочет в ответ Лена. «Ладно, проехали. Уже успокоилась. Мелкий. Вот чтоб ты понял, я как-нибудь тоже в неясной ситуации, потенциально опасной, исчезну на час или два со связи, а потом от тебя отмахнусь какой-нибудь высосанной из пальца причиной и похихикаю от того, как ты будешь изворачиваться». «Пожалуй, не надо», — задумчиво говорю в ответ. «Подожди, не отключайся. Лен, пожалуйста, попроси его сама перезвонить тебе с какого там телефона тебе надо. Сейчас трубу передам». Трогаю Кешу за рукав, показываю фото Лениного удостоверения в WhatsApp и спрашиваю. «Кеша, ты знаешь эту фамилию?» «Фамилию знаю», — отвечает Кеша, вытащив из уха один наушник. «А что? С какой целью интересуешься?» «Она на связи». Протягиваю ему мой телефон. «Просит тебя к трубе». Кеша удивленно играет бровями, еще раз смотрит на фото на экране и затем принимает от меня трубку. «Приветствую, Елена?» «Пойдет, спасибо. Как у вас?» «Почти», — внезапно огорчается к какому-то вопросу Кеша. «Еще не было. Ну, жду. Может, хоть в этом году присвоят». «Да, перехаживаю». Таким образом, Кеша с Леной болтают еще несколько минут о деталях, понятных только им, поскольку либо знакомы заочно, либо Лена в курсе каких-то местных реалий гораздо лучше меня. В итоге, пока мы шагаем по дороге в степи в сторону торговых площадей, большую часть дороги Кеша проходит с моим телефоном у уха, возвращая мне его уже почти у торговой зоны. «Ладно, живи», — непоследовательно говорит Лена в трубку уже мне. «Мелкий, но ты периодически все же выходи за те ворота, чтоб связь была. У тебя вообще есть какие-то ориентиры по времени, как надолго ты там прилип?» «Ничего точно сказать не могу. Выходить на ворота буду регулярно. Договорились. Лен, лично мне точно ничего не грозит, но я бы хотел тут задержаться. До одной ясности. А это может быть... Не знаю, сколько это может быть. Очень много слагаемых и переменных, которые от меня не зависят. А бросить вопрос в таком виде по ряду причин не могу». «Ладно», — шмыгает носом Лена. «Блин, как у бати с маманей. Такая же фигня была». «Зато глянь, как они сейчас душа в душу», — возражаю. «Кстати, а как часто и как долго у них была такая же фигня?» «Не знаю. Маманя рассказывала, что батю то ли в Мозамбик, то ли на Мадагаскар при Союзе посылали. На неделю», — отвечает Лена. «Она это потом лет 15 вспоминала. Уже после того, как я родилась». «Не понял, а ты где была, когда посылали?» «Не было меня еще. До моего рождения было». «Хе-хе». «Лен, слушай, а вот еще вопрос, как раз хотел спросить». Кашусь на Кешу, но он все равно ничего не слышит из-за своих наушников. «А есть какие-то способы психологически расположить к себе незнакомого собеседника в беседе? Вызвать доверие, желание откровенничать?» «Есть. Для начала язык тела Алана Пиза. Есть везде, в открытом доступе. По-русски, кажется, тоже уже давно. Это хрестоматия. А прикладные курсы есть смысл обсуждать после знакомства с базой. А тебе оно зачем? Это ты там чем со своим спутником занимаешься? Ты кого-то там к себе располагать решил в мое отсутствие?» — подозрительно спрашивает Лена, но потом смеется. «Боже упаси!» — открещиваюсь даже от тени всяких подозрений. Чисто из любопытства спросил. «Слушай, на всякий случай, у меня тут вот что разворачивается. Возможно, как раз твоя помощь и понадобится. Плюс посоветоваться». Закончив через 10 минут общаться с Леной, вешаю трубку как раз в тот момент, когда Кеша, видя, что я освободился, вытаскивает из ушей наушники. «Да чего тесен мир!» — чуть удивленно кивает он на мой телефон. «Очень даже известная фамилия, я и не знал, что ты имеешь к ней отношение. Слушай, я себя только что поймал кое на чем. Какова вообще природа твоих способностей? Что именно ты можешь?» «Кеша, помнишь, ты недавно говорил, что кое-какая информация мне не нужна, намекая на то, что она местами не совсем открытая?» Кеша кивает. «У меня тоже есть мои секреты», — пожимаю плечами. «Давай, по крайней мере, не все сразу. Спрошу иначе. Ты можешь как-то воздействовать на человека, чтоб тот выбалтывал лишнее? Я в данном случае». Кеша требовательно смотрит на меня, судя по его эмоциям, пытаясь понять, правду ли я буду ему отвечать. «Не прямо», — гляжу на Кешу, улыбаясь. «Могу только ненадолго раскачать зону мозга, отвечающую за речь. То есть усилить собственное природное желание. Подтолкнуть. Ненадолго и очень не сильно. Только так. Навязать что-то извне, против чего человек внутри всеми фибрами возражает, не могу категорически. Знаешь, в религии есть тезис о свободе воли». Кеша снова кивает, задумчиво глядя на меня. «Вот именно этот центр в мозгу, вернее его работа, внешней коррекции не поддается в принципе. Защита на уровне прошивки матрицы, причем на уровне нам недоступном. Заставить человека хотеть то, чего он не хочет, нельзя в принципе. Можно только недолго и не сильно подтолкнуть его в направлении, которое он уже сам выбрал. Да и то... Блин, надо было машину взять. Ворчит Кеша, когда мы шагаем обратно. Кеша купил 2-литровые бутылки виски, примерно по полсотни долларов за бутылку, явно огорчен размером непредвиденных расходов. Я, в принципе, был бы не против взять его на буксир, но пока не могу придумать, как это сделать технично. Да ладно, хоть прогуляемся, не соглашаюсь. Тем более, все равно ты же Гао час времени дал. Тоже верно. Слушай, чтобы не сесть в лужу, ты насчет проверки вакцины когда сказал, что это за методика, как ты собираешься это делать? Ты в курсе, где я сейчас работаю? Отвечаю вопросом на вопрос. Неподробно, качает головой Кеша. Какая-то больница же. Новая клиника. А что я там делаю? Онкология же, вопросительно поднимает бровь Кеша. Да, и это тоже. Но с недавнего времени еще вирусы. Не такие, как подарочек с той стороны. Но принцип общий. В общем, Кеша, объяснять дольше, чем показать. Давай лучше покажу на практике. Чтобы не пугать тебя неосязаемым раньше времени. Завершаю мысленно фразу. Одного часа однозначно было мало. Гао, за время нашего отсутствия, вооружившийся где-то бумагой и карандашами, исписал уже несколько листов иероглифами. Он снял с себя в беседке китель, закатал рукава рубашки и, поставив рядом с собой на попа взятую охранника радиостанцию, что-то напряженно набрасывал, когда мы вернулись. «Вместе с тем, предварительно кое-что сказать могу», — продолжает Гао, начиная говорить короткими рубленными фразами. «Вы, видимо, в курсе. Нового не открою. Нам интересна помощь в теме. Если есть возможность определять эффективность вакцины сразу, без потери времени на испытание тупиковых версий, эта помощь будет принята». Кеша вспыхивает огоньком сдержанной радости в этом месте, а Гао продолжает. «Первый этап. Проверка вашей заявленной возможности». Гао вопросительно смотрит на Кешу. Кеша поворачивается и смотрит на меня. «Тестирование принципиальной возможности?» — спрашиваю Гао. Тот молча кивает, продолжая сверлить меня взглядом. «Но строго в 4-м секторе, коллеги», — врезается Кеша, переводя взгляд с меня на Гао и обратно. «Я безразлично пожимаю плечами, мне действительно без разницы», — а Гао сосредоточенно кивает. «Предлагаю. Ваши компетентные лица прибывают сюда с набором лабораторных мышей или крыс плюс мини-свинки. Ну, знаете, такие маленькие карликовые свинки». «Размером примерно вот так», — показываю руками, видя, что Гао меня понимает не до конца. «Зачем нужны свиньи?» — спрашивает Гао после секундного замешательства. «Еще и маленькие». «Не просто маленькие, карликовые», — поправляю его. «Порода такая. Метаболизм. Легче работать, легче показывать». Кеша, видя непонимание Гао, что-то ему объясняет в течение полуминуты по-китайски. Гао кивает в ответ и вопросительно поворачивается ко мне, ожидая дальнейших разъяснений. «Ваши лаборанты вместе с млекопитающими...» Кеша в этом месте снова что-то синхронно говорит по-китайски, под благодарный кивок Гао, «привозят с собой любые вирусы. Подчеркиваю, любые штаммы любых вирусов. На ваше усмотрение. Условия. К этим вирусам должны прилагаться работающие вакцины. Плюс плацебо. Для чистоты эксперимента и проверки». «Плацебо?» Гао вопросительно смотрит на Кешу. Тот снова переводит, поворачиваясь затем ко мне и с интересом ожидая продолжения. «Далее. Ваши специалисты вводят вирус кому хотят, так чтобы мы не видели». Продолжаю. «Мы определяем, какие из животных были инфицированы». Единственный момент. Мне в голову приходит важное уточнение. «Желательно какой-то вирус с коротким инкубационным периодом, не 2 недели. Объяснять почему?» Гао отрицательно качает головой, а Кеша коротко смеется. «Вторая часть. После того, как мы отделим инфицированных животных, а вы подтвердите точность наших действий, вы вводите группе этих животных сыворотку. Второй группе можете ввести плацебо, так чтобы мы не знали, где что. А мы, по итогам обследования животных, Скажем, каким животным введена рабочая сыворотка. Завершаю. «Сколько времени требуется вашей стране для второй выборки?» — спрашивает Гао, что-то быстро строча на листе бумаги иероглифами, на которую с любопытством бросает взгляды Кеша, но в которых вообще не понимаю я. «Порядка 20 секунд на одну особь», пожимаю плечами, на всякий случай дав себе лишние 15 секунд форы. Гао удивленно поднимает на меня глаза, а Кеша заботливо его спрашивает: «Что-то не так?» Гао отрицательно качает головой Кеши, потом поворачивается ко мне. «Когда вы будете готовы со своей стороны?» «К тестам?» «Через 5 минут после того, как все необходимое доставит ваша страна». Спокойно выдерживаю сверлящий взгляд Гао. «Имею встречный вопрос. Пожалуйста, сориентируйте, как скоро ждать вашу сторону. Мне отсюда ехать домой 3 часа. Если вы начнете через 2 дня, я бы съездил домой». «Все, что вы назвали, будет тут в течение нескольких часов», спокойно отвечает Гао и берется за радиостанцию китайского охранника. На это вполне хватает имеющихся в распоряжении открытых ресурсов. В чьем именно распоряжении имеются такие ресурсы, Гао, правда, не уточняет. Он раздражается серией каких-то команд в радиостанцию, а Кеша тихонько спрашивает меня: «А почему именно карликовые свиньи? У них что-то с метаболизмом иное?» «Как раз все то же самое. Но ты когда-нибудь видел, сколько может нагадить одна взрослая свинья?» Так же тихо поясняю Кеше. «А если их еще и будет с 50 сотен? Ты тут утонешь вместе со всем твоим 4-м сектором. Без подробностей. Они неаппетитные, Кеша». «А ты видел больших свиней?» — удивляется тот. «У меня бабка с дедом в деревне. Не вижу смысла скрывать подробности опыта. Одно время держали. Всего лишь 5. А если все это добро еще и умножить на 10...» «Я тоже жил в ауле, но у нас же свиньи харам», — зачем-то поясняет Кеша.